А представьте, что она считает любовницей Кокрейна не Оливию, а Беттину. Помните, я говорила вам, что он забирал Оливию от Абернати? Уверена, миссис Кокрейн прознала, что муж часто туда наведывается, и пришла к ложному выводу. «Похоже, вам не нравится, миссис Кокрейн», — сухо осведомился Алек. «Да», — кивнула Дейзи, — «она заносчивая и самовлюбленная, а карьера мужа ее заботит только потому, что если его произведут в рыцари, она станет леди Кокрейн». «Маловероятно, что она стала бы срывать концерт». Увидев разочарование на лице Дейзи, Алек ободряюще тронул ее за руку. «Возможно, вы правы. Она подумала не на ту, и ревность одержала верх над тщеславием. Нужно будет копнуть глубже. А что Кокрейн говорил о конце Говеровой-то карьеры? Что тот пообещал Беттине составить ей протекцию в Ковенгарден. Однако при всем желании не смог бы этого сделать, потому что у него нет выходов на начальство. Если бы наверху узнали об этом обещании, его выступлением там быстро пришел бы конец. Кокрейн считает, что Говеру все это время удавалось морочить Беттине голову, но она вот-вот наведывалась бы Ковенгарден и все выяснила. Значит, Кокрейн указывает на Говера. Почему же они все это вам рассказывают? Хотят, чтобы полиция узнала, а обвинять в открытую смелости не хватает. Я даже наводящих вопросов не задавала. Просто сидела заинтересованным видом, и они сами изливали мне душу. Эрик Кокрейн, например, заговорил об уходе Говера с оперной сцены, потому что сочувствует Роджеру Абернати, карьеру которого тоже считает оконченной. Сказал, что согласен дирижировать его прощальным концертом. Благородство изображает, а на самом деле ему важно лишь внимание публики. «Не боитесь, что он подаст против вас из-за оскорбления чести и достоинства?» – пошутил Алек. «Кстати, почему карьера Абернати окончена? Из-за сердца? Или потому что никто не захочет иметь дело с хормейстером, у которого отравили жену? Нет, потому что у него такое плохое зрение, что он уже ноты не видит, а потрясение от потери Беттины лишит его всякого стремления удержаться на плаву. Алек, он сам мне сказал, что чуть не умер, когда Беттина упала на сцене. Как ужасно!» «Бедняга! Полагаю, он все равно в списке подозреваемых. У меня такая работа – подозревать всех. А Мюррил Уэсли кто-нибудь очернить пытался?» Дейзи помедлила, крутя в руках пустую кофейную чашечку. «Ну, миссис Кокрейн сказала, что если это убийство, во что она, конечно, не верит, то убийца Мюррил, потому что Беттина все завещала ей». Алек внимательно посмотрел на Дейзи. Она не поднимала глаз. Стыдится, что пыталась утаить это от него, или скрывает что-то еще? Она ведь понимает, что он так и так справился бы о завещании у адвоката Беттины, что он, кстати, и сделал сегодня утром. Нет, сказать ему про завещание – это что-то вроде подачки, чтобы дальше он о Мюррил не спрашивал. Дейзи не станет скрывать от него факты, а вот свои собственные умозаключения может и придержать, из боязни навредить подруге, в чьей невиновности она убеждена. Остается только мистер Финч. Продолжила Дейзи, как ни в чем не бывало. Он мне не сказал ни слова. Похоже, что все его мысли заняты исключительно музыкой. Да, согласился Алек. И почему-то стал думать о том, что есть ли разница исполнять соло на органе или кому-то аккомпанировать. Что ж, мы прошлись по всем, кто был с вами в хоровой. Но вы же беседовали с Абернати, мисс Уэсли и Левичем вечером и утром. Не успела она ответить, как официантка принесла счет. Алек расплатился, подал Дейзи пальто, и они вышли на улицу. Там инспектор достал трубку, набил ее, зажег и всю дорогу до дома Абернати курил. Магазины на Кингс-Роуд открылись после перерыва на линч. По аллее спешили матери семейств. В одной руке корзинка или авоська, ребенок держится за другую или бежит впереди. Мимо проносились мальчишки-курьеры на велосипедах, лавируя между автомобилями и повозками. Только перейдя на тихую сторону улицы, Дейзи ответила на вопрос Алика. «Мюррил, мистер Абернати и мистер Левич принадлежат к тому типу людей, которые не склонны сплетничать и делать поспешные выводы. Допустим. И все же нельзя просидеть весь вечер молча. Или предаваться светской болтовне, когда каких-то несколько часов назад убита хозяйка дома. Нет, конечно, вздохнула Дейзи. И мне нужно предупредить вас кое о чем. Мюррил сказала, что родители не знают о любовниках Беттины, так что, если можно не говорить им, постараюсь. хотя обещать ничего не могу. Мисс Уэсли, конечно, знала. А мистер Бернати? Знал. Он сам мне сказал, и Мюриел подтвердила. Думаю, Беттина даже не пыталась скрывать от него свои измены. Он смирился, как и миссис Говер, только рассуждает об этом спокойнее. Говорит, был к такому готов, когда женился на молоденькой девушке. Мол, кто он? Скучный домосед, к тому же не богатый, а она молода, красива и талантлива. Так печально было это слышать, Алик. А почему она вообще согласилась выйти за него? Чтобы сбежать из дома и не дать пропасть своему таланту. Родители не позволили бы ей уехать, если бы она была не замужем. Она вышла за Бернати лишь потому, что с ним получала и замужество, и уроки вокала. А он любил ее, несмотря ни на что. «Все это хорошо увязывается с тем, что сказала горничная», — подтвердил Алик. «На первый взгляд кажется, зачем Бернати убивать ее именно сейчас? У него 10 лет на это было. То же самое относится к сестре. Миссис Кокрейн тут неожиданно права. Я виделся с адвокатом утром. Беттина оставила все Мюрил и завещание не меняла. Странно, правда, что она вообще им озаботилась, будучи такой молодой и не обладая, в сущности, никаким состоянием. Сумма небольшая, на жизнь не хватит. Так, немножко на черный день. Наверное, Беттина понимала, что сестре эти деньги нужны больше, чем мужу. Миссис Кокрейн предположила, что завещание давало Беттине власть над Мюрил, нехотя признала Дейзи. Причем реальную власть. По словам горничной, хозяйка обращалась с сестрой как с бесплатной прислугой на побегушках. Мюрриел терпела это не из-за вещания. Просто она пообещала родителям заботиться о Беттине, а она из тех, кто держит слово и чтит отца и мать. Правда, я совсем не уверена, что они того заслуживают, добавила Дейзи мрачно. Алик усмехнулся. Пусть так, но я только что спросил себя, а она действительно мирилась с таким обращением долгие годы? И почему именно сейчас? И сам себе ответил. Из-за Левича. Ну же, Дейзи, почему вы не рассказали мне об этих двоих? Они виделись вчера в Альберт-Холле, а утром он снова был у нее. Он друг и Мюрриел... «И пришел предложить помощь Бернати», — упорствовала Дейзи. Потом в ответ на скептический взгляд сдалась. «Да, я чувствую, что там зарождается любовь, но между ними ничего серьезного не было. До прошлого вечера. И уж, конечно, Леич не рассчитывал на деньги Мюрриел». «Допустим», — мрачно заметил Алик. «А однако, с чего бы такое внимание сразу после смерти Беттины? Может, теперь рассчитывает? Или Мюрриел надеялась, что благодаря наследству дружба перерастет в нечто большее? Или Беттина так старалась удержать возле себя бесплатную прислугу, что мешала отношениям сестры? Мотивов уйма. Средства? Пожалуйста. Соседка не запирает проявочную. Возможность? Да вот она. Именно ваша мисс Уэсли налила сестре роковой напиток. Отпечатки пальцев на штофе? Мы их еще ни у кого не брали. Как раз сегодня нужно это сделать. На нем отпечатки пальцев только одного человека, предположительно ее. Несколько отчетливых на горлышке и несколько смазанных ниже. А значит, никто не стирал свои отпечатки перед тем, как за штоф бралась мисс Уэсли. Убийца мог быть в перчатках или прихватил пробку носовым платком. Сейчас все знают про отпечатки. Как ни странно, многие до сих пор не знают или в спешке забывают. Если бы преступники не совершали ошибок, как бы мы их ловили? Конечно, мы уже подумали на самом платке, но тогда был бы риск, что кто-нибудь неожиданно войдет в комнату и заметит. С носовым платком, например, можно сделать вид, что разлил что-то и вытираешь. Блестящая мысль. Надеюсь, вы не задеваете преступление. Мы с Томом додумались только до того, что в платок сморкаются. Дейзи наморщила нос, потом снова посерьезнела. А кто отнес бокал на сцену? Тоже хороший вопрос. Пожилой капельдинер с кристально чистой репутацией, который за все время не обменялся ни единым словом с Беттиной. Том виделся с ним сегодня утром. Нет, простите, Дейзи, отпечатки пальцев не являются неопровержимым доказательством. В реальности все сложнее, чем у Джона Торндайка в романе «Красный отпечаток пальца». К сожалению, Мюрриел Уэсли главная или одна из главных подозреваемых в моем списке.